Глава 34. Матросы. Брик как бы нехотя поднимается на волну, потом слышится удар, форштевень разламывает тяжелый водяной вал, как бы пробивает брешь в его гребне, и на несколько коротких мгновений, кажется, наступает тишина и отдых. Корабль потом опускает букшприт с заполненными парусами, валится, едва не черпая, бортом. Примечание. Форштевень — крайний носовой брус, заканчивающий корпус судна. В носу матросские кубрики, и там, лежа после вахты на висячей койке, чувствуешь, как подкатывает их горло. Отчетливо ощущаешь каждую волну, пока совсем не укачает и не уснешь. Человек может ко всему привыкнуть. Привыкает и к такому отдыху. За обшивкой совсем рядом в ухо тебе бьет по матросским кубрикам водяной вал. Вот опять нос судна стал подыматься и понесло всех людей на высоту вместе с койками и одеялами, с душным, спертым, но теплым воздухом. Опять удар! Судно ломает грудью новую волну, так без конца, теперь до Саутгемптона. Небо здесь в эту пору не увидишь. Шторм невелик. Матросы подобраны бывалые, плавали здесь не раз, бывали в разных странах. Матрос на корабле всюду дома, в любую страну приходит со своим домом. Пора на вахту. Шестаков поднялся, все прибрал. Еще склянки не били, а он со своим соседом Яковлевым поднялся уже по трапу. Яковлев — мастеровой, назначен в Охотск на службу. Наверху довольно тепло, штормит не сильно, облака низкие, навстречу идет купец, как широкая пузатая чашка, видно много груза. Матросы сгрудились на баке, покуривают трубки, глядят на высокий нос приближающегося тяжелого четырехмачтового судна. — 3 тонн, не меньше, — говорит Шестаков. «Какая громадина!» — восклицает молоденький Алёха Степанов. «Смотри, и труба у него прилажена, может ходить без парусов!» — толкует старый матрос Козлов. «А ты молодец!» — говорит Конев. «Не травишь! Такой шторм хуже нет!» Алёха улыбается. Боцман Горшков кивает на купца. «Такой шторм, а ему хоть бы что!» Теперь понемногу открывается высокий борт проходящего судна, видны мачты с парусами, высокая труба, полощется английский флаг. «Красивое судно!» — восхищается Шестаков. «С трубой некрасиво!» — пренебрежительно замечает боцман. «А людям легче!» — отвечает Шестаков. «У них кормят хорошо!» — говорит Яковлев. «Одежду дают хорошую. И деньги платят. Машина большое облегчение дает, но работа грязней». Все умолкли. На высоком борту проплыли лица торговых моряков. Трубки в зубах, многие с бакенбардами, шляпы, посаженные на бекрень. «Но нам этого не надо», — вдруг говорит Яковлев. «С их харчами вместе». «Ну, серый!» Горшков, подсмеиваясь, хлопнул по плечу Алёху. — Продадим тебя вот на такой корабль. Они русских покупают охотно. А там тебя дальше продадут. Дикарям. А как сплошаешь, дикари съедят. — Боцман врет, — говорит Яковлев про Горшкова. — На переходе и так горе хватишь, — отзывается Козлов. Всем известно, Байкал идет в Камчатку. Офицеры вернутся в Петербург, а экипажу в тех морях придется служить. Яковлев там не бывал, но слыхал от матросов с компанейских кораблей, какая там служба, какие порты, бедность, голод, ничего нет. Суда там дрянь, корыто. Туда посылают штрафованных. Офицеры там пьяницы. Поставят на Байкал командиром тамошнего недотепу штурмана пьянчушку. Вахта прошла, сменились. Опять спали. Шестаков проснулся, взял книгу. Он говорил товарищам, что все понимает, будет изучать астрономию и навигацию. — Зачем тебе? — спрашивал Яковлев. — Пригодится. Яковлев узнал, что не зря выбраны лучшие матросы и офицеры для службы на Байкале. Хотя есть штрафованные, как Веревкин, отсылаемые за дурное поведение, за дерзости и пьянство, но об этом никто не помнит в плавании. Всем известно, что штрафованные бывают лучшими матросами. Геннадий Иванович сам об этом сказал. Капитан охотно заговаривает с матросами, при случае рассказывает про восточные моря, говорит, что там хорошие теплые гавани и удобные для жизни места. — Ну, а зачем, ты говоришь, тебе пригодится? — Учение-то? — Да. — Я слыхал, срок службы скоро сократят. Капитан говорит, грамотный сможет держать экзамен на штурмана. Люди все терпят, велят, пойдут на описи, и все на что-то еще надеются. Там не теплые моря, там льды и ветры. Таких штормов, как там, нигде не бывает, — говорит Яковлев. — Ну вот и посмотрим, — отвечает Шестаков. — А не страшит тебя? — Не, даже любопытно. Выслужиться дадут. — Ты про выслугу? Сдашь экзамен, будешь уже старик, жизни не увидишь. Шестаков и Яковлев разговаривают, а все слушают. Они считаются грамотными и, как матросы, из лучших на счету у офицеров. «Сломала штурманскую рубку», — говорит Яковлев, — «а в Англии нам не позволят ее чинить». «Какое они имеют право? Это наше судно. А вот я тебе говорю». Капитан вчера похвалил Яковлева за то, что на ходу наскоро кое-что приладил, но тут важно все как следует исправить. Капитальный ремонт полагается. Все заново делать придется перед плаванием через океан. Яковлев знает свои руки. Они все могут сделать. И вот с таким мастерством, как у него, придется погибать на Востоке. Вчера от похвалы капитана стало еще обидней. Ему казалось, что многому и он мог бы научиться такому, чего еще не знает. Вот прошел пароход. Есть люди, учатся на машиниста, им платят на купеческих судах хорошее жалование. Машинист выйдет на берег, оденется чисто, возьмет трость и шляпу. Шестакову надо еще много учиться, а я уже кое-что знаю. Но я не свой человек, казенный. Матрос Конев проснулся, слушал умные разговоры и вдруг сказал. «В портах Англии есть люди, говорят по-русски и всегда сманивают матросов. Хвалятся, что у них заработки хорошие, и каждый может сказать у них все, что хочет». «Это обман», — сказал Козлов. «Попробуй пикни у них на клипере, душу выбьют». «Да у них так же все, бедных больше, чем у нас». Примечание. Клипер — парусно-паровой, винтовой, быстроходный военный корабль, предназначался для дозорной, разведочной и посыльной службы. — Тебя сманивали? — спросил Яковлев у Козлова. — Нет. А тебя? — А меня опробовали сколько раз, — неуверенно сказал Яковлев. — Они как цыгане-лошадь, — сказал Конев. — Так и они видят человека сразу. Он сразу прикинет, даст тебе цену. В Портсмуте зайди во второй переулок, там вином торгуют. И тут же они сразу подходят. — А потом его куда? — спрашивает Алеха. — Ну, сказал же тебе, боцман, куда? — отвечал Козлов. — Дурак. — Капитан сулит, если послужим хорошо, сделаем описи, каждый может на новых местах поселиться. Будет дано позволение выписать семью. — говорит Веревкин. — Я смотрел на карте, где там Амур, — сказал Шестаков. — Ну, и? — Ну, примерно как Николаев. — Задумано дело, и желают его совершить, — сказал Конев. Все уже знали, что судно везет груз, идет в Камчатку, но не это главное. Потом пойдет на описи. И это пока секрет. Как всякая неизвестность, предстоящие исследования неописанных рек и побережий казалось привлекательным для всех этих сильных и молодых людей. Возможны схватки, стрельба, значит, и награды. Харчи пока хороши, ничего не скажешь. Дают свежее и чарку. Капитан не зверь. Офицеров очень много взято зачем-то. Еще неизвестно, какие они окажутся. К чему так много офицеров? Капитан, старший лейтенант, еще лейтенант и двое мичманов, старший и младший штурманы, оба русские, и юнкер-переводчик. Знает все языки. А не все ли равно, где плавать? Со вздохом говорит Конев. Море есть море, везде одинаковое. Великий князь, ученые-адмиралы все приезжали провожать. — А где будет опись? — спрашивает Лауристан. — Еще годы пройдут, — отвечает Козлов. — Это, может, пустые разговоры. Всем хочется видеть неоткрытую таинственную землю. — Капитан вспыльчивый, но хороший, — говорит Козлов. — Василий Алексеевич, а вы бывали в Англии? — спросил Алех. — А как же? — Куда ж они людей, которых сманивают? — Ты смотри, не думай об этом, — строго сказал Яковлев. — Мы говорим всякое, это только слова. А если поддаться, то это будет государственная измена. За это казнь, шпицрутины. Куда бы ни бежал, наши потребуют, их полиция разыщет и выдаст. Ты должен это помнить, ты молодой. Имей преданность государю, отчизне. И Бог с тобой, иди спи. Мы шутили. Алеха хорошо переносит качку, как бывалый матрос. Тревожит его не качка, а этот огромный мир, о существовании которого он даже не знал до сих пор. Он входит в этот мир на корабле, слышит всякие разговоры и все время новые. Воображение его так ясно представляет все, о чем говорят старшие матросы. Его вахтин надо подниматься. А он так и не спал, заслушался. А если задремлешь наверху, опять хлестнет боцман. Капитан драться не велит, так он собака, цепочкой от дудки. Так больно!